Лишь только раз любим мы, лишь о тебе все мои мечты. Лишь только для тебя они, все написанные мной стихи. Ты у меня одна такая, красивая и заводная. Без тебя меркнет свет, без тебя любви нет. Рядом с тобой счастливый, только с тобой я мир. В жизни мои неудачи рядом с тобой, иначе ты подойдешь по всему и скажешь, что ты меня любишь. Я прошучу слова, что ты лишь не нужна. Рядом с тобой счастливый, только с тобой я мир. В жизни мои неудачи рядом с тобой, иначе ты подойдешь по всему и скажешь, что ты меня любишь. Хочу эту любовь спасти. Прости за все глупые слова. Не ты одна, лишь мне нужна. Клянусь тебя, ну, любить и для тебя.